Глава 22. Ястреб взлетает, все замирает. 8:04. Я иду по широкой пешеходной улице, которая спускается к морю. Дома по обе стороны ее похожи на неярко раскрашенные кубики и на новенькие кукольные домики, у которых снимается крыша и разбираются стены. Стараюсь прочитать название улицы на табличке, прикрепленной под зеленым крестом аптеки. Аллея Родригеса. С той минуты, как папа закрыл за мной дверь, я делаю все, как в точности он велел. Я его слушаюсь. Не бежать, идти по тротуару, спуститься по лестнице, перейти дорогу. Когда попаду на широкую аллею, по ней бежать тоже нельзя. Я хорошо запомнила, что надо делать потом. В каждом магазине надо показывать продавцу список покупок. Подождать, заплатить. Это легко, даже при том, что из-за больших темных очков я ничего не вижу, как только оказываюсь в тени. Но папа очень строго сказал, что я не должна их снимать. Там внизу, в конце улицы, у самого пляжа стоят полицейские в форме, больше никого рядом нет. Он стоит прямо, неподвижно, и только глазами водит туда-сюда, будто ленивый кот, подстерегающий воробьев. Теперь он смотрит на меня. Наверное, я что-то такое сделала, что его удивило. Хорошо еще, что я не закричала, не побежала. Я сдержалась, как могла. Хотя в голове у меня такое творилось. Это я в газете. Огромная фотография на первой странице. Я с папой и мамой. Почти перед всеми магазинами лежат стопки газет. И все равно я должна спокойно идти, как папа велел. Мне надо их перехитрить. На газетной фотографии я в желтом платье, с длинными волосами и глаза видно. Никто не может меня узнать. И уж точно не этот толстый полицейский котище. Смело вхожу в лавочку. «И что же ты хочешь, деточка?» Молча, словно воды в рот набрала, протягиваю список тетеньки, стоящей среди деревянных ящиков. Мне надо хлеба, ветчины, печенья и бананов. Она целый час укладывает все это в пакеты, а потом еще целый час отчитывает мне сдачу. Когда со всем этим покончено, я тихонько, почти шепотом говорю: «Спасибо, мадам». Папа сказал, чтобы я не старалась изменить голос, просто надо говорить как можно тише, как будто я очень застенчивая. Выхожу на улицу, а толстый полицейский котище все еще стоит здесь неподвижно. Но мне кажется, что он подобрался ближе, как «взамри, отомри». Иду дальше, как ни в чем не бывало. 4 магазина, 2 с одеждой, 1 цветочный и блинная. Прохожу мимо, заставляю себя идти не спеша. Книжный магазин. Вхожу. «Что ты ищешь, малыш?» Поднимаю глаза, и мне тут же становится страшно. «Китаец!» «А я боюсь китайцев. После людоедов и карибских пиратов я больше всего на свете боюсь китайцев». Я даже в Париже, в ресторанах их боюсь. Когда мы с мамой идем по магазинам, часто заходим в китайские рестораны. Маме там еда очень нравится, а мне нет. В школе Тимео рассказывал, что они едят всякие странные штуки. Бездомных собак, пауков, безглазых рыб. А здесь вот липучие огурцы. Я медленно разворачиваю папин список и молча обзываю себя идиоткой. Я же прекрасно знаю, что Тимео болтает всякие глупости, и потом этот китаец продает книги и газеты. Опять натыкаясь на свою фотографию, газета оказалась у меня прямо перед глазами. Читаю про себя, что написано большими печатными буквами. «Убийца в бегах». «Тебе газету, малыш? Ты уже умеешь читать?» Я опускаю голову, смотрю на свои мальчишеские сандалии. Мне надо купить всего одну вещь, но для того, чтобы сказать, что мне надо, я должна прочесть. А в магазине слишком темно, темнее, чем в пещере у троллей. «Ничего не поделаешь». По-другому никак не получится, и я снимаю темные очки и отчетливо говорю. Карту 1:25000, 4406 РТ. Примечание. Реюнионских карт с указанием пеших маршрутов 6, с номерами от 4401 РТ до 4406 РТ. На каждую из них нанесена та или другая часть острова. На карте 4406 показана юго-восточная часть острова с действующим вулканом Питон-де-ла-Фурнес. Конец примечания. Китаец, четверть секунды подумав, протягивает мне сложенную книжечкой голубую карту. «Что, малыш, собираешься с родителями на пикник в горы?» Ничего не отвечаю, протягиваю деньги, не поднимая головы. «Да чего же у меня уродские сандалии?» «Вообще-то, это даже лучше... что мне попался китаец. Он, наверное, подумал, что я его боюсь. Он, наверное, привык. Я все купила, выхожу на улицу. Полицейский сдвинулся с места. Он жульничает, он идет по пешеходной улице, сейчас он как раз надо мной. Я не могу его обойти, мы обязательно встретимся, когда я буду подниматься к дому бабушки с голубыми волосами, где меня ждет папа. Ничего страшного. Ничего страшного, ничего страшного. Он не сможет меня узнать. Еще 20 метров. Так, в «Замри, отомри» больше не играем. Переключаемся на «Цыплята ястреба». В «Цыплята ястреба» я играю лучше всех. Мне всегда удается перебежать через всю площадку, и никто не может меня поймать. Там вся хитрость в том, чтобы стать незаметной. Не носиться бестолку, как мальчишки, которые воображают, будто бегают быстрее всех, а сами всегда раньше меня попадаются. Я прохожу мимо жандарма с той же скоростью, не быстрее и не медленнее, чем шла, и даже головы не поворачиваю. Может, он на меня уставился, а может, смотрит мне в спину. Может, он глаз с меня не сводит, а мне все равно. Все равно, все равно. Он не может меня узнать. Этот толстый, глупый ястреб. Еще 30 метров. Мне остается только перейти дорогу. Теперь я могу обернуться. Полицейский далеко, на другом конце улицы, он идет в сторону пляжа. Ох, я же говорила, что играю лучше всех. Как только я перейду дорогу, мне останется только подняться по лестнице, в ней 20 ступенек, а потом можно будет побежать. Бежать быстро, очень быстро. Да чего же мне этого хочется? Вот только сначала пусть проедут машины. Машина вообще-то всего одна, большая, черная, с очень высокими колесами, это чтобы ездить по горным дорогам. Она сбавляет скорость, останавливается, чтобы меня пропустить. Я начинаю переходить и машинально поворачиваю голову. Да чего же странный человек за рулем? У него смуглая, почти оранжевая кожа, на нем индийская рубашка, а на голове зеленая бейсболка с пришитым к ней большим красным тигром. Малабар, так папа их называет. В гостинице тоже был один такой, лужайки постригал и тоже в темных очках. Оранжевый человек оборачивается и все время смотрит на меня, пока я перехожу улицу и поднимаюсь по лестнице, огибая пальму. Мне страшно. У меня мурашки по всему телу бегают, ноги дрожат. Я не вижу глаз этого человека, но... Я почти уверен, он догадался, что я только переоделась мальчиком. Он знает, что я девочка. Он не попался на удочку, как тупой полицейский или китаец-людоед из книжного магазина. Вообще-то, если быстро-быстро подумать, малабаров я боюсь еще больше, чем китайцев. Ноги у меня дрожат, как будто эта улица с ее тремя пальмами тянется бесконечно, или как будто мне надо не по ней пройти, а через заколдованный лес... Ну и дура же я. Я уже почти дошла. Папа ждет меня там, за поворотом. Вот-вот покажется наш дом. Теперь я бегу по тротуару, не оборачиваясь, не глядя на большую черную машину, которая, наверное, уже тронулась с места. Папа. Входная дверь открывается, и я сразу узнаю папу, хоть он и выглядит странно с этой очень-очень короткой стрижкой, и рот без усов и бороды, и у него какой-то совсем крошечный. Я влетаю в коридор, папа закрывает за мной дверь, обнимает и целует меня. Обожаю, когда папа меня обнимает и целует. Это случается нечасто. Вообще-то, мне нравится, что я осталась с папой одна. С ним интереснее. С мамой мы в такие игры не играли. Я в этих играх побеждаю. Я отдаю папе свои пакеты. Я все сделала как надо. Я добыла сокровища и не попалась. А главное, мы уже сегодня после обеда поедем к маме. Папа заглядывает в первый пакет, проверяет, что в нем лежит, видно, что он доволен, он мной гордится, он проводит рукой по моим волосам, как будто хочет их растрепать. Мне только хочется поплакать из-за волос. Теперь мне кажется, что незачем было их отрезать, вполне достаточно было надеть бейсболку зеленую и с тигром, как у того малабара. Марсель проверяет последний пакет, тот, в котором лежит карта. «Солнышко, ты просто героиня!» «А теперь мы поедем к маме?» Марсель берет ее на руки. «Софа, слушай меня внимательно. Я сейчас запру входную дверь на ключ, включу тебе телевизор. Сделай звук как можно тише и, главное, никому не открывай. Не вставай с дивана. Теперь, раз уж ты дома, я хочу принять душ всего 5 минут, а потом мы поедем». 8:21. Я 2 минуты посмотрела Титефа, не больше, а потом слышу, прям перед домом машина. Встать или лучше не надо? Еще убавляю звук. Стив мгновенно затыкается. В гараже, который папа оставил открытым, какой-то шум. Как будто туда заехала машина. Мне бы хоть к окошку подойти, чтобы проверить. Мне правда кажется, что эта машина не на улице паркуется, она здесь. Совсем рядом, я слышу, как работает мотор. Между домом и гаражом есть дверь. Может оказаться, что она открыта, а вдруг кто-нибудь войдет. Я почему-то вспомнила малабара с оранжевым лицом в черной машине с большими колесами. Надо позвать папу, но он же сказал, чтобы я сидела как можно тише, а для того, чтобы он под душем меня услышал, надо громко кричать. Я не могу пойти в ванну, он мне даже с дивана вставать не разрешил, если только... Я встаю, тихонько подкрадываюсь к двери ванной, мои ноги тонут в толстом ковре. Ничего. Больше ничего. Я больше никаких звуков не слышу. Ни Тетефа, ни Надю. Они молча открывают рты в телевизоре. Ни в гараже. Я даже не слышу, как шумит вода в душе.